он любит меня. И будет клясться в этом, едва мы останемся одни. И спросит, согласна ли я стать его женой. При мысли об этом силы покинули ее. Она вся превратилась в ожидание. И почему Паттевена так болтливы? Да, они ничего не знают о намерениях Николая. Но должны же понять, что его привело из Парижа серьезное дело, и что ему хочется видеть не их, ее. Возглавляемая хозяином компания, беседуя, прогуливалась по аллеям. Русский офицер рассказывал о службе при штабе, о путешествии царя по Франции, которая еще не успокоилась после последних потрясений, о дворце Бурбонов и оккупированном прусскими войсками Парижа. Подошли к беседке, под сенью которой стоял простой деревенский стол и стулья. София испугалась, что господин Пуатевен предложит гостю присесть, и это еще отсрочит долгожданное объяснение. К счастью, его супруга сжалилась над молодыми людьми и увлекла мужа в дом. Когда нежелательные свидетели наконец удалились, госпожа де Шамплит неожиданно для себя пришла в ужас от того, что осталась наедине с Азаревым. И он, и она понимали важность того, что должны сказать друг другу, а потому не смели произнести ни слова. Прошла служанка с корзиной белья, надсадно прокукарекал петух, часы на церкви пробили 4. Николай собрался силами и сдавленным голосом спросил: «Отец передал вам мою просьбу?» У нее перехватило дыхание, но она смогла почти непринужденно ответить: «Да. 2 дня назад я получила от него письмо». «Только 2 дня?» «Да, он должен был подумать». «И вы тоже?» В его золотисто-зеленых глазах отражалась листва, и оттого они казались еще зеленее. На подбородке была царапина, след от бритья. Все эти подробности казались ей необычайно важными. Счастье постепенно заполняло ее всю. Слова были едва различимы. Так сильно стучала в висках кровь. «Я люблю вас. Жизнь без вас лишена смысла. Обещаю, вы будете счастливой. Неужели вы меня не любите? Вы будете моей женой. Я буду гордиться вами. Мы уедем в Россию». Он поднял голову, словно пытаясь убедиться, что последние его слова не вызывают у нее протеста. София улыбалась и ничего не говорила в ответ. «Вы увидите, Россия — чудесная страна. Там все безбрежно, и горизонты, и души. Вы предупредили своего отца?» Неожиданно спросила она. «Конечно. Я отправил ему письмо с курьером. Думаю, самое позднее, через 3 недели, получу ответ». «И каким он будет? Вы сомневаетесь?» «Конечно, да». Он заражал ее своей веселостью, доверием, юностью. В этой чрезмерности и проявлялась, наверное, его душа. София засмеялась. «И ведь будто совсем мальчишка в своем темно-зеленом мундире с золотыми пуговицами». Потом подумала: «Этот человек будет моим мужем». И сразу посерьезнела. «Положитесь на меня. Я улажу все формальности. И очень быстро. Надеюсь, ваши родители сменят гнев на милость. Мне было бы мучительно идти против их воли. Их неодобрение ничего не значит для меня. Но не волнуйтесь, я сумею их переубедить». «Вы уезжаете в Париж сегодня вечером?» «Нет, завтра, после полудня. Я поеду с вами». «Но это невозможно». «Почему?» «Господин Вавассер дал понять, что вас могут арестовать за ваше воззрение». Софи тронула беспокойство Азарева. Перед этим влюбленным мужчиной она впервые чувствовала себя по-настоящему женственной, хрупкой, нуждающейся в защите. И враз перестала думать о политике. Не пора ли ей обратиться к будущему мужу по имени? Как хотелось произнести вслух это слово. Как трудно было осмелиться. И, собрав волю в кулак, едва слышно промолвила: «Спасибо за заботу, Николай». Глаза его засветились благодарностью. «Не бойтесь за меня», — продолжала избранница, стараясь не замечать его волнения. «Даже если я останусь в Версале, мне не избежать неприятностей, коль меня решат арестовать». «И подумайте, как я могу оставаться здесь, вдали от вас, после вашего признания?» «Да», — тихо сказал он, — «это было бы жестоко и несправедливо. С сегодняшнего дня вы под моей защитой. Я стану на пути у любого, кто посмеет надоедать вам. И если понадобится, буду апеллировать к царю». Азарё все еще не смел назвать ее по имени. «Дорогой Николай!» — воскликнула она. От нежности силы, кажется, совсем оставили его. Последовало молчание. Молодой человек смотрел ей в глаза. Потом взгляд упал на плечи, на вырез платья. Он впервые представил себе ее тело. Непристойность мысли окончательно смутила его. Теперь ему уже не посметь вымолвить ни слова. Но произошло обратное. Азарёв вновь заговорил о своей любви, застенчиво называя ее Софи. Она не протестовала, а только ласково оттолкнула, когда он склонился к ней. Полей неспешно шли по Атевене. Успели заметить что-то? Угадать. Гость был раздосадован и смущен одновременно. Та, которую они приютили, напротив, казалась довольной и счастливой. Она схватила его за руку, подвела к друзьям и радостно заявила. «Вы первыми узнаете великую новость. Мы собираемся пожениться». Госпожа Пуатевен жалобно вскрикнула. Ее супруг поотечески раскрыл объятия, покачал головой и сказал, «Ничто не могло бы доставить мне большей радости». Искренне или не вполне, но слова эти потрясли юношу. Он вдруг поверил, что миром и впрямь правит добро. Когда хозяева узнали, что у него отпуск на двое суток, предложили поужинать с ними и остаться ночевать. На втором этаже была прекрасная комната для гостей. Ободряемый взглядами Софи, Николай согласился. Ужинали в беседке. За столом говорили об отъезде госпожи де Шамплит. Пуатевены считали это в высшей степени неосторожным. За десертом она прочитала им отрывок из таинственного письма Вавассера. Тот перечислял гражданских и военных чиновников, которым грозил арест, уверяя, что, по его сведениям, ни одно частное лицо не будет подвергаться преследованиям за свои убеждения. «Есть преследования по приказу, но есть и те, на которые просто закрывают глаза», — вздохнул господин Пуатевен. «Смутные времена открывают широкие возможности для полицейских по случаю, доносчиков, ненавистников всех мастей. Еще вчера я, быть может, и прислушалась бы к вам. Но теперь не боюсь ничего, потому что я не одна». В этих словах очаровательной женщины было столько восхищения любимым, который чувствовал себя так, будто не случилось этого перерыва между двумя войнами, и они расставались только в воображении. Две служанки неспешно ходили вокруг стола. Медленно угасал день. В бокалах радостно играло вино. Господин Пуатевен предложил выпить за здоровье будущих молодоженов. Снова заговорили о политике. Когда окончательно стемнело, госпожа Пуатевен сказала, что очень утомлена. Ее муж признался, что тоже не откажется лечь. Николай опасался, что и Софи последует за ними, но, пожелав пожилой чете спокойной ночи, она осталась в саду. Тишина и покой этого благоуханного дивного вечера наполняли Азарёва уверенностью, что Господь одобряет его выбор. Казалось, они в родной Каштановке, напоенной запахами листвы и цветов. «Расскажите, как вы провели этот год?» Ему хотелось знать о ней все. По ее признанию, после его отъезда в июне 1814 года всякий вкус к жизни был утрачен. Даже политика больше не привлекала. Но возвращение Наполеона вывело меня из оцепенения. Восторг народа, встречающего своего императора, вернул меня к жизни. Как и многим, мне подумалось, что он сможет соединить величие Франции с республиканскими свободами. Эта иллюзия длилась 3 месяца. Я и мои друзья, мы были словно в горячке. Потом узнали о поражении при Ватерло. Все наши мечты показались мне такими ребяческими, такими нелепыми. Слушая ее, русский офицер поймал себя на мысли, что почти сожалеет о победе союзных войск, раз она причинила столько горя его любимой. «Мною вдруг овладело отвращение ко всякой общественной деятельности», — продолжала она. «В смятении я уехала к Пуатевенам». «Вы ни разу не подумали, что я могу вернуться?» «О, сколько думала!» «И каждый раз запрещала себе это, из боязни поверить. Ведь ваше появление здесь означало бы поражение Франции. А разве могла я поставить мое личное счастье выше того, что желала для своей страны?» «Признаюсь, и сейчас страдаю, что своим счастьем обязана обстоятельствам, которые так огорчают моих соотечественников. Чувствую себя виноватой от того, что люблю вас, когда моя родина надела траур, понимаете?» «Да, но все это временно. Наступит мир, все станет на свои места». И то, что я русский, уже не будет так пугать вас. Меня это никогда и не пугало. Улыбка подтвердила ее искренность. Но смущает и заставляет волноваться. В молчании шли молодые люди по аллее. Он застенчиво касался то ее руки, то плеча, думая про себя, заметила ли, не неприятно ли ей это. Потом он остановился, посмотрел на нее, вдруг снова подумал о ее теле. Его опять бросило в жар. Николай готов был сказать себе, что слишком уважает эту женщину, чтобы на что-то решиться, как она сама потянулась к нему для поцелуя. Глава 5. Заслышав в вестибюле шаги мужа, госпожа де Ламбрефу вздрогнула. Что-то еще удалось ему узнать. Накануне она чуть было не лишилась чувств, когда дочь неожиданно вернулась из Версаля вместе с этим русским офицером. Впрочем, Азарев довольно скоро скрылся из виду, предоставив Софи самой объясниться с родителями. С каким торжеством она сказала им, что через месяц выйдет замуж, даже если не получит на то родительского благословения. И вот теперь граф без устали носился по Парижу, пытаясь выяснить хоть что-то об иностранце, который вот-вот станет его зятем. «Вы! Наконец-то!» — воскликнула графиня при виде входившего в гостиную супруга. Судя по выражению лица господина де Ламбрефу, его усилия оказались не напрасны. Должно быть, высокопоставленные друзья сумели помочь. Он опустился в кресло, провел по лбу дрожащей рукой и сказал: «Мне оказали превосходный прием». «Кто же? Могу я узнать?» «Господин де Толеран, затем господин Фуше, которому тот меня направил. От него я попал к господину Каподистре. Вы удовлетворены, по крайней мере?» «Более чем. Личный секретарь господина Каподистре оказал мне неоценимую услугу». «Так что же?» Граф взял щепотку табаку, вдохнул, зажмурился, потом поднес к носу платок. «Все не так плохо. По общему мнению, Азаревы хорошая семья из числа нетитулованного дворянства». «Что значит нетитулованного?» — воскликнула госпожа де Ламбрефу. В голосе ее послышалась нотка негодования. «Просто в России есть люди, пожалованные дворянством недавно. Это графы, князья. А есть те, чье дворянство восходит к первым царям. Они не носят титулов, но люди знатные и всеми уважаемые. Азарев из них. У отца этого молодого человека дом в Москве, пострадавший от пожара 1812 года, еще один в Санкт-Петербурге, имение недалеко от Пскова, где семья живет практически весь год. Он владеет значительным состоянием, несколькими деревнями». Графиня была явно заинтригована. Рассказ мужа напомнил ей о счастливых временах. Вопреки всем модным воззрениям, она продолжала придерживаться той точки зрения, что следует уважать волю Господа. А следовательно, рожденные в нищете не должны стремиться расстаться с нею. «Несколько деревень?» — переспросила она. «Сколько же именно? 5 или 6? И еще, по меньшей мере, 2000 крестьян-рабов». «Рабов? Настоящих?» «Да, которые остались только в России», — тихо рассмеялся господин де Ламбрефу. Его супруга уже воображала их дочь властительницей и бескрайних полей, и простершихся ниц мужиков. Ее материнский взор туманился, и, не расставшись еще с волшебными видениями, она прошептала: «Вы считаете, все не так уж плохо?» «Вне всяких сомнений. Конечно, я предпочел бы для нее известную французскую фамилию, более определенное положение в свете и состояние, которое можно объять. Но не следует забывать, что в глазах всех потенциальных претендентов на ее руку София обладает существенным недостатком. Она была замужем, а мужчины предпочитают брать в жены девушек». «Вы, знаю, возразите, что Шамплита в этом смысле не стоит принимать всерьез». «Ах, избавьте меня от этих шуточек!» — воскликнула графиня. «Я менее чем когда-либо расположена их слушать. Вдова заслуживает уважения, тем более что после наполеоновских походов во Франции их полным-полно, и они весьма успешно находят себе новых мужей». «Но только не в нашем кругу», — вздохнул господин де Ламбрефу. «И не с характером Софи. Вы не хуже меня знаете, что она всегда поступает вопреки здравому смыслу. Кажется, ей доставляет удовольствие не поддерживать наши столь естественные, честолюбивые стремления». Покажите ей прекрасную дорогу, идущую направо. Она непременно пойдет налево. Пусть там даже будет каменистая тропа. И это не я сказал. А кто же? Сам господин Фуше. Провожая меня, он произнес несколько слов о нашей дочери. Ее поведение во время 100 дней не осталось незамеченным наверху. Ее не тронули только потому, что его величество превосходно осведомлено о моих легитимистских взглядах. В ответ на эту милость она должна забыть о всякой политической деятельности. А возможно ли такое, если она останется во Франции? Еще один год вдовства будет стоить нам заговора. Графиня вздрогнула. Она не сразу поняла, что муж шутит. Ужас. И потому вы хотите, чтобы она уехала? Господи, да я ничего больше не хочу. К тому же вопрос еще не решен окончательно. Возможно, против будет начальство Зарева. Почему? Из-за либеральных взглядов Софии. Русские тоже в курсе. Господин Каподистрий не стал скрывать этого. Я прекрасно понимаю, что им не хотелось бы видеть у себя в стране женщину, известную своей ненавистью к монархическому правлению. Смятение охватило госпожу де Ламбрефу. Она представила себе дочь-преступницу, которую отталкивает Франция и отказывается принять Россию. Как мать, графиня не потерпит подобного унижения. Нет, нет и нет. Ее нельзя упрекнуть в чем-либо серьезном. Эти русские вечно все осложняют. Если предстоящее замужество и может принести кому-то огорчение, то только нам, нам одним. И, подумав, добавила. Быть может, за то время, что понадобится на разные формальности, она к нему охладеет? Сомневаюсь, ответил супруг. Для этого у вашей дочери должна быть хотя бы крупица здравого смысла, а у нее ветер в голове. Смотрю я на этих молодых людей и не понимаю их. Мне кажется, мы любили глубже. Подобное безумие было нам вовсе не свойственно. Сознательно или нет, но мы искали в союзе двух сердец равновесие. Новое поколение. Все беспорядок, нелепость. Все у них через край. Почему они отвергают радость и счастье жизни, считают это вульгарным, пошлым? Наверное, на их век пришлось слишком много всяких Руссо, Шатобрианов и мадам де Сталь. «Думаю, мы были недостаточно тверды с Софи», — вздохнула графиня. Ее первое замужество было ошибкой. С тех пор она совершенно отбилась от рук. И этот мальчик сегодня вновь придет, чтобы увидеться с ней. Как мы встретим его? Вежливо, но соблюдая дистанцию. Не забывайте, наша дочь сама нам его навязала, не спросив нашего согласия. И все же теперь мы знаем, что он из хорошей семьи. Думаю, надо держаться с ним несколько иначе. Извольте. И все же не будем чересчур обходительны. Согласовав линию поведения, родители терпеливо стали ожидать появления Зарева, который, по словам их дочери, должен был прибыть к 5. Впрочем, сама она не стала готовиться к встрече. Как поступила бы на ее месте любая другая женщина? Сразу после завтрака ушла, будто бы купить что-то, но обещала скоро вернуться. Николай появился 6:10, а ее все не было. Смущенные граф и графиня вынуждены были сами принять гостя. Он чувствовал себя весьма неуютно. Что Софи сказала своим близким? Как супруги теперь настроены по отношению к нему? Не лучше чувствовали себя и хозяева. Сокрушаться о таком замужестве или поздравлять себя с этим женихом? Госпожа де Ламбрефу предложила ему присесть. Это ведь простая вежливость, которая ни к чему не обязывает. Господин де Ламбрефу завел разговор о непонятной ему щепетильности, с которой союзники отнеслись к поверженному императору. Поговаривали, что англичане собирались отправить Наполеона на остров Святой Елены. Что слышал об этом Николай? И правда ли, что в Париж прибыла восторженная, склонная к мистицизму баронесса Крюденер, к советам которой царь с недавнего времени стал прислушиваться? В каком настроении теперь государь? Говорят, ему не дают покоя лавры Веллингтона, снискавшего чересчур много славы при Ватерлоо. Раздражает старинный, еще со времен Венского конгресса противник, Толеран, что он сердит на Пруссию, чья грубость и денежные требования кажутся чрезмерными, презирает Людовика? «Я ничего не знаю», — вздохнула Зарев. «Моя скромная должность не предполагает общения в высших сферах». «Конечно, но эхо должно доходить и до вас. Мне было бы интересно знать, как отреагировали русские на последнее распоряжение нашего короля». Какое распоряжение? Исключить из состава палаты пэров тех, кто заседал там во время 100 дней. обвинив в предательстве 19 генералов и офицеров. Вы внимательно прочитали статью в «Le Moniteur»? Да-да. И что скажете? Пока не знаю. Разговор этот измучил Николая. Он не понимал, почему графа так интересуют политические новости, тогда как превыше всего должна была волновать судьба дочери. Не отдает себе отчета в том, что происходит, или просто дьявольский хитер? И почему Софии нет рядом с родителями в такую минуту? Уловка? Ловушка? Рассудок отказывал ему. Он воображал ее запертой в монастырь по приказу отца и все же нашел силы спокойно спросить. «Смогу я сегодня увидеть вашу дочь?» «Мы ожидаем ее так же, как вы», — ответила госпожа де Ламбрефу. «Да», — вмешался супруг, — «я удивлен, что ее до сих пор нет дома». Вздохнув с облегчением, Азарев устремил к дверям влюбленный взгляд, набрался храбрости и сказал: «Не знаю, уведомила ли ваша дочь». Продолжение замерло у него на губах. Хозяйка умоляюще взглянула на мужа. Последовало молчание. Затем граф нахмурил брови и проворчал: «Уведомила». «Именно так. Она не доверилась нам, не спросила нашего совета, просто уведомила нас о своем решении». Язвительность этого ответа не могла остаться незамеченной. «Мне жаль, господин де Ламбрефу, что вы продолжаете упорствовать в своем ко мне недоверии», — сказал Николай. «Надеюсь, со временем вы поймете, что заблуждались, и станете судить обо мне по моим поступкам. Это будет не так просто. Нас будут разделять огромные расстояния», — усмехнувшись, возразил граф. «Вы приедете в Россию повидать нас. Мой отец будет счастлив встречаться с вами. Я с нетерпением ожидаю его письма, в котором уверен, он благословит мою грядущую женитьбу и пригласит вас к себе сразу после брачной церемонии. В мои годы отправляться в подобное путешествие...» «Мы поговорим об этом позже», — вмешалась графиня, стараясь выказать как можно большую симпатию. Она не могла отказать себе в удовольствии увидеть дочь настоящей восточной владычицы. «Вы говорите о брачной церемонии», — продолжал граф. «Как вы себе ее представляете?» «Ваша дочь сама доброта, и она согласилась венчаться по православному обряду. Но если вы хотите, чтобы прежде нас благословил католический священник...» «Конечно!» — вновь вмешалась госпожа де Ламбрефу. «Наши друзья не поймут нас, если будет иначе. Это должна быть настоящая свадьба». «Не уверен, что вы правы, моя дорогая», — сказал хозяин. «В нашем случае я предпочел бы сдержанность». Это замечание озадачило его супругу, которой грезились облака тафты и звуки органа. Но, вспомнив, что Софи — вдова, придерживающаяся республиканских и антиклерикальных взглядов, вздохнула, признав свое поражение. «Пусть молодые люди сами решают, как им поступать. Главное, господин Азарев, чтобы моя дочь была счастлива с вами». Первые человеческие слова, услышанные им за время разговора, тронули его. Казалось, графиня и сама была взволнована собственной добротой, а потому с опаской взглянула на мужа, не зашла ли слишком далеко. Но тот одобрил кивком головы. «Вы сняли камень с моей души», — воскликнул гость и замолк. В гостиную вошла Софи, бледная, возбужденная, с извиняющейся улыбкой. Она даже не сняла шляпу. Подол ее платья был в пыли. «Боже, творится что-то невероятное! Будто все экипажи Парижа договорились собраться в одном месте». Родители смотрели на нее с упреком. Николай с обожанием. Она протянула ему руки для поцелуя и продолжила: «Думаю, вы уже обо всем поговорили. Всем известны наши намерения. Я же не стану повторять то, что сказала вчера. Вот человек, которого я люблю и за которого хочу выйти замуж. Ваше согласие только умножит мое счастье». Заявление это показалось госпоже де Ламбрефу в высшей степени непристойным. Она покраснела за дочь, которая пренебрегла всеми приличиями и открыто говорила о своих самых сокровенных чувствах. И куда только мчится это нынешнее поколение, закусив у дела. Впрочем, и будущий родственник не мог скрыть некоторого смущения, уж очень решительно настроена его избранница. «Я был счастлив выразить свое почтение вашим родителям», — сказал он. «Или я ошибаюсь, или между нами не осталось недоговоренности и непонимания». «Что ж, тогда пошли», — воскликнула невеста. «Как это пошли?» — возмутился граф. «Куда?» «Я забираю его у вас». Взяв Азарева под руку, оставив ошеломленных родителей, она увлекла за собой и тихо проговорила. «Меня задержали весьма серьезные обстоятельства. Арестован Вавассер». «Арестован? Почему?» «Пойдем в библиотеку. Там нам будет спокойнее». Они поднялись. Софи плотно прикрыла двери. Это должно было случиться. У него маленькая нелегальная типография в подвале. Кто-то донес. Сегодня утром провели обыск. Потом его забрали в префектуру полиции. Откуда вам это известно? Сразу после завтрака мне сообщил об этом наш общий друг. Не надо объяснять вам, что я немедленно отправилась на улицу Жакоб. Что? Николай с ужасом смотрел на нее. Ну да, я только оттуда. Но что вы делали у Вавассера, которого арестовали? Я была не у Вавассера, а у Пуатевенов. Они вернулись из Версаля? Нет, и в этом весь ужас. Запрещенные брошюры, которые печатал Вавассер, спрятаны у них. Если полиция обнаружит тайник, они пропали. К счастью, супруги на всякий случай дали мне второй ключ от своей квартиры. Я уже увезла часть книг, но теперь должна вернуться, чтобы избавиться от остальных. Нет! — воскликнул Лазарев. — Вы не можете подвергать себя такой опасности ради людей, которые лучшие мои друзья. Не забывайте об этом. Тогда я иду с вами. Лишь увидев ее восхищенную улыбку, он осознал всю серьезность происходящего и степень риска, которому себя подвергал. Ему отчаянно захотелось действовать. Она все еще колебалась. — Это невозможно. Я не имею права вовлекать вас в эту авантюру. Нет, только не вас. Разве мы не собираемся соединить наши жизни, чтобы быть поддержкой друг другу? И в несчастье тоже. Что бы ни случилось, я должен быть рядом с вами. Поторопимся, и да хранит нас Господь. Софи бросилась к нему, пылко поцеловала, потом строго посмотрела и, не оглядываясь, пошла к дверям. Николай последовал за ней, но в вестибюле остановился. Я не могу уйти, не простившись с вашими родителями. Вы правы. Думаю, они все еще в гостиной. Граф и графиня действительно были там, оскорбленные и огорченные. Гость невнятно извинился, обещал вернуться, хотя никто и не просил его об этом, но был прерван подругой на полуслове, следовало скорее идти. К счастью, им почти сразу удалось найти фиакр. Все время пути они молча держались за руки. Сошли на углу улицы Жакоб. Вокруг все было спокойно. Николай вел Софи под руку, изо всех сил стараясь выглядеть как можно естественнее. «Вот и книжный магазин». Ставни закрыты и запечатаны. Перед входом в дом жандарм. «Нас не пропустят», — прошептал молодой человек. «Не думаю», — возразила спутница. «Пока полицию интересует только сам Вавассер. Копать глубже станут, только если он выдаст своих друзей». «Но, может, статься, это уже произошло». «Конечно». «Но тогда...» «Ну да, мы рискуем». Холодок пробежал у него по спине. «Медлить было нельзя». «Их колебания немедленно вызовут подозрения жандарма. Пошли!» — скомандовала женщина. Оба решительно двинулись вперед. Офицер приосанился, но во рту у него пересохло от волнения. Завидев русскую военную форму, жандарм поприветствовал входящих. Рука Софии ни на минуту не задрожала. «Какая храбрая!» — подумал Николай, надеясь, что его эполеты служат для них двоих надежной защитой. Привратник заметил пару, но ничего не сказал. «Он на нашей стороне». Будто выдохнула постоянная посетительница этого дома. Замечание не сильно успокоило Лазарева. Лучше бы тот человек не был ни на чьей стороне. Квартира Пуатевенов находилась на третьем этаже. Открыв дверь, проскользнули внутрь. Все ставни были притворены. Комнаты погружены в полумрак. Пахло плесенью, паркет скрипел при каждом шаге. Шедшая впереди госпожа де Шамплит легко ориентировалась в них, несмотря на отсутствие света. Ее сопровождающий придерживал шпагу, чтобы не задевать мебель. Так добрались до спальни, где было не так темно, как в других комнатах. Сквозь решетчатые ставни пробивалось солнце, оставляя золотой след на стенах, креслах, в чехлах, в туалетном столике с хрустальными флакончиками. Здесь пахло духами хозяйки. Юноша испытывал неловкость от того, что они с Софи оказались наедине перед супружеским ложем весьма внушительных размеров. Но та не обращала на это внимания, открыла высоченный шкаф и, взгромоздившись на стул, пыталась дотянуться до верхней полки. «Вы сломаете себе шею!» — воскликнул Лазарев. «Что вы хотите делать?» «Вытащить все, что там лежит», — ответила она, уступая ему свое место. Сначала были вынуты стопки простынь и осторожно сложены на полу. Затем настал черед наволочек. Отодвинув первый ряд, он обнаружил у стенки какие-то бумаги, придвинул к себе пачки газетных листов небольшого формата. Компания «Мака-самосейки» под заголовком «Фригийский колпак». Николай вгляделся в напечатанные крупным шрифтом строки. «Ни Наполеон, ни Бурбон, только республика. Людовик отдал Францию России в обмен на свой трон. Правитель не может удержаться у власти против воли народа. Жители провинции, прислушайтесь к нам, присоединяйтесь, вооружайтесь и готовьтесь к действию». «Что это?» — в голосе его прозвучала тревога. «Газета, которую издает Вавассер. Не слишком, впрочем, регулярно. И рассылает понемногу по всей Франции. Зачем? Чтобы привлечь на нашу сторону как можно больше людей. Революция ведь не происходит случайно. Надо готовить к ним умы. В каждом крупном городе у нас есть друзья, которые сообщают нам имена тех, кто готов, выражаясь языком Жозефа де Местра, поддаться на нашу пропаганду. Мы действуем, опираясь на эти списки. Вы распространяете эти гнусные пасквили, вы, Софи?» «Да», — просто сказала она. «Но, надеюсь, вы ничего не пишете. Вавассер опубликовал две мои статьи, которые всем понравились. Но они не были подписаны». Она улыбнулась его наивности. «Николай, какой же вы ребенок?» Но его уже волновало совсем другое. «Короче говоря, вы участвуете в масштабном заговоре против существующего режима. Точнее, в деятельности крошечного союза сторонников свободы. Маковые зернышки». «Да, своего рода». Стоя на стуле, Азарев смотрел на нее с восхищением и страхом, но с мыслью, что женится на маковом зернышке, примириться не мог. «Не останавливайтесь. Передавайте мне бумаги. Мы сожжем их в камине», — поторопила она. Было перерыто все лежавшее в шкафу белье, вынуты газеты, брошюры, патриотические картинки, карикатуры на Людовика и Бонапарта и отнесены к камину. Опустошив шкаф, мужчина занялся огнем. Уж с этим за время войны он научился справляться превосходно. Языки пламени весело проглотили первые листы. «Не боитесь, что дым виден с улицы?» Это не пришло ей в голову. «Что ж, тем хуже для нас, но уже слишком поздно». Для опытной конспираторши она была чересчур легкомысленна, но спорить с ней не хватило решимости. Огонь теперь горел ровно. В нем друг за другом исчезали свобода, конституция, братство, республика. Рассыпались на части Людовики и Бонапарты. Вооружившись щипцами, София руководила этим аутодафе. Николай, словно зачарованный, смотрел на ее освещенное пламенем лицо, на пляшущие по потолку тени, и вспоминал слова Вавассера: «Пусть меня арестуют, бросят в тюрьму. Мне это безразлично. За убеждение надо страдать». Да эти люди безумцы. Начиная с его избранницы. Да и сам станет таким же, если не постережется. Он взял несколько листков и бросил их в камин. В то же мгновение за стеной раздались шаги. Молодые люди встревоженно переглянулись. Неужели кто-то проник в квартиру? Азарев встал, огляделся и жестом приказал любимой спрятаться за шторами. Та отрицательно покачала головой. «Ходят не здесь. Где же? Рядом. На этом этаже есть еще одна квартира? Да. Хозяева надежные люди? Не знаю. Но когда я с вами, я ничего не боюсь». И в подтверждение своих слов бросилась ему в объятия. Он целовал ее, но глаз не мог отвести от пылающего камина и все время прислушивался к подозрительным звукам. Огонь почти погас. Тлела последняя пачка. «Пора уходить», — умоляюще прошептал Николай. Он боялся и быть обнаруженным, и дольше оставаться наедине с Софи. «Да», — согласилась она, — «надо быть осторожными. Это было бы слишком глупо». Что именно было бы глупо, Зарев разбираться не стал и начал приводить комнату в порядок. Сложил обратно белье, проследил, чтобы нигде не осталось ни кусочка бумаги. Взявшись за руки, они пошли к выходу, встречая то тут, то там свое отражение в зеркале. Два заблудившихся в лесу, дрожащих от страха ребенка. Прошмыгнула мышь. Недавняя героиня едва не закричала и так впилась ногтями в ладонь спутника, что ему впору было взвыть от боли. Высвободив руку, он первым подошел к входной двери, прислушался. На лестнице было тихо. Если кто-то и поджидал их, наверняка превратился в статую. Софи протянула ключ. Николай открыл дверь и вышел. На площадке никого. Он оглянулся. Софи смотрела на него с восхищением, будто ему удалось одолеть по меньшей мере человек 10. «Путь свободен. Пошли!» Они закрыли дверь и весело спустились вниз, словно воришки, провернувшие удачное дельце. «То, что вы сделали, заслуживает одобрения», — сказала спутница, опираясь на его руку. «Благодаря вам Пуатевены спасены». «Я последовал за вами не для того, чтобы спасти Пуатевенов. Я думал о вас. Вы никогда не поймете, как дороги мне». Услышав эти слова, жандарм улыбнулся влюбленным. Глава 6. Огюстен Вавассер оставался в тюрьме. Расследование по его делу продолжалось и грозило затянуться надолго. Никогда еще во Франции не было столько подозреваемых. Полиция и суды завалены работой. В моду вошли доносы. Под наблюдением оказались и бывшие якобинцы, и отставные военные, и землевладельцы, скомпрометировавшие себя во время 100 дней, и недовольные жизнью рабочие, и вовсе не придерживавшиеся никаких взглядов буржуа, и ремесленники с чересчур активной жизненной позицией. На севере и на юге добровольцы, пошедшие на службу к королю, преследовали и уничтожали бонапартистов. Протестовать мало кто отваживался. За это грозило соседство со знаменитыми заключенными Лавалеттом, генералом Друо и Лабедуайером, маршалом Неем. Наполеон плыл к Святой Елене. Король доукомплектовывал палату перов и назначал до выборов палату депутатов, где Толейран, Фуше и Паскье рассчитывали на большинство в лице либерально настроенных монархистов. Впрочем, с первых дней стало очевидно, что преимущество останется за ультракрайними. Не умевший справиться с потоком требований своих соратников, Людовик XVIII вынужден был одновременно противостоять союзникам, которые с каким-то злобным наслаждением затягивали подготовку мирного договора. Война, казалось бы, закончилась, Луарская армия распущена, и все новые и новые английские, прусские, австрийские, русские, ганноверские, баденские, баварские, вюртембергские, голландские, пьемонтские военные части пересекали границы Франции. Аппетиты союзников росли, о чем Азарев с грустью узнавал из официальных докладов, поступавших в главный штаб. Его удивляло, что товарищи по службе не возмущают подобное отношение к поверженному противнику. Их непонимание он объяснял себе тем, что ни одному из них не выпало счастье полюбить столь исключительную женщину, как Софи. И правда, все встреченные им иностранки с легкостью могли сойти за русских. Только не она. Даже став госпожой Азаревой, она по-прежнему будет настоящей парижанкой. Впрочем, мысли о грядущей женитьбе не были столь безоблачны. Николай ждал ответа отца и все не назначал даты венчания, а расстояния такие огромные, и почта работает из рук вон плохо. Даже по самым оптимистичным расчетам выходило, что раньше начала сентября письмо не придет. Необходимо запастись терпением. Каждый день, освободившись от дел, он навещал Софи и раз за разом находил в ней новые достоинства. Она принимала его в гостиной, одна или в присутствии родителей. Но и оставаясь наедине, они теперь редко говорили о политике, словно арест Вавассера сделал их более благоразумными. Несколько раз невеста заговаривала о том, что надо бы навестить все еще не вернувшихся из Версаля Пуатевенов, но Николаю не стоило большого труда отговорить ее от этой затеи. Она прислушивалась к его словам, и Азарев ощущал себя главой семьи. Расставшись с любимой, продолжал думать только о ней, и всякое событие переживал с мыслью, как-то он расскажет ей об этом. 20 августа в журнале «Де Деба» ему попалось сообщение, что накануне был расстрелян генерал Лабедуайер, сдавший Наполеону Гренобль. Молодой человек живо представил негодование Софи, сожалел, что не может немедленно броситься к ней. В 5 он был у Ламбрефу, но едва успел привести себя в порядок перед зеркалом, как резко отворилась дверь, и, шурша юбками, ему навстречу вышла не дочь, как он ожидал, но вся в слезах мать. Азарев подумал, не питает ли она, несмотря на свои легитимистские убеждения, тайной симпатии к подвергшемуся тяжкой участи генералу. Женщина протянула ему руку и простонала. «Это ужасно!» «Да», — согласился гость, — «приговор чересчур жесток и слишком скоро приведен в исполнение. Когда ее уводили, я думала, что сойду с ума!» Вздохнула графиня, поднося глазам платок. «О ком вы говорите?» «О Софи! О Софи, конечно! Двое полицейских пришли за ней в полдень!» Азарев застыл, словно громом пораженный. «Но это невозможно! Они повели ее в префектуру, как воровку! Будут допрашивать!» «Но почему?» «И вы еще спрашиваете. За ее политические взгляды и связи. Ее бедный отец в отчаянии. Он уехал, чтобы попытаться через знакомых вызволить ее оттуда. Но, увидите, ничего не выйдет. Они бросят ее в тюрьму! В тюрьму!» Рыдания душили графиню. «Где находится префектура?» «На улице Жерусалем», — сквозь слезы произнесла она. «Вам известны имена тех, кто арестовал ее?» «Нет», — Николай тряхнул головой. «Что же, тем хуже. Я пойду туда и выясню все на месте. Клянусь, ваша дочь вернется к вам». Николай сознавал всю неосторожность подобного обещания, но не мог контролировать себя. Столь велико было негодование. Фиакр доставил его к дверям префектуры, украшенной аллегорическими барельефами. Рядом в будке стоял вооруженный часовой. Он грозно взирал на прохожих, но не препятствовал тем, кто хотел подойти ближе. Азарев пошел во двор. За ним проследовала мрачная тюремная повозка на высоких колесах, влекомая одинокой лошадью. На землю спустился мужчина в наручниках. Двое жандармов подтолкнули его к дверям. «Боже, неужели и Софи увезли так же?» Вокруг сновали бедно одетые посетители с виноватыми лицами, выглядевшие весьма подозрительно, и высокомерные чиновники. Николай остановил одного из них, очень молодого, весьма делового вида, с папками под мышкой. «Я ищу госпожу де Шамплит, женщину, занимающую видное положение в обществе, доставленную сюда по ошибке. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться?» Чиновник, одетый в гражданское платье, с уважением взглянул на его военную форму и спросил: «За что она арестована?» «Политика, полагаю», — покраснев, ответил собеседник. «Тогда вам в то здание, первый этаж, в глубине. Вы увидите охранника». На первом этаже охранника не оказалось. Коридор был пронизан одинаковыми дверьми с номерами и грязными пятнами вокруг ручек. На полу ворохи бумаг, табачная пыль. На скамейках вдоль стен неизвестно чего ожидающие в нищенском платье мужчины и женщины. Воздух пропитан запахом плохо вымытых тел. Азарев думал только о Софи. А потому сострадание к этим несчастным скоро сменилось тревогой. Он стал по очереди открывать все двери, намереваясь таким способом обнаружить в конце концов любимую. За первой дверью оказалось множество песцов, устроившихся на высоких табуретах перед конторками. В мгновение все перья замерли, все головы повернулись к вошедшему. Ее здесь не было. За следующий восседал карлик, положив ноги на стол, и читал газету. Сказал, что никогда не слышал госпожи де Шамплит, быть может, знает коллега из соседней комнаты. Коренастый, жизнерадостный коллега был занят делом. Засунув руки в карманы, мерил шагами комнату. Бессмысленный взгляд его блуждал по стенам. На стуле перед ним съежился под градом вопросов седой старичок. «Ты скажешь нам, кто заказал тебе эти медали с орлами и пчелами? Тебе известно, что твоя жена тоже арестована? Чем раньше ты заговоришь, тем быстрее вы оба окажетесь на свободе. Жаль, если твоя чудная лавка больше никогда не откроется». Секретарь, смахивавший на паука, сидел в углу, готовясь записывать показания. Вошедший на цыпочках юноша уже было выскользнул из помещения, как вдруг инспектор рявкнул: «Эй! Кого ищете?» «Госпожу де Шамплит». «Шамплит? Не знаю». И продолжал обращать к жертве. «Ты будешь говорить? Ты будешь говорить, каналья?» Несчастный задрожал, открыл рот, готовый к признанию, но промолчал. У Николая чесались кулаки. Он терзался, что не может освободить старичка и дать пощечину его мучителю. Но он пришел сюда ради Софи и не должен отвлекаться от цели. После увиденного ему представлялось, что над ней насмехаются, грубо обращаются, быть может, бросили в камеру на грязный тюфяк. И она потеряна на долгие месяцы, годы, На всю жизнь? Решение пришло внезапно. Обращусь к министру. И вдруг в конце коридора заметил ее, излучавшую уверенность, совсем не похожую на ту, что виделось в воображении. Платье ее так контрастировало с этим жалким окружением. Рядом не было ни полицейского, ни жандарма. Азарев радостно бросился ей навстречу. Заметив его, она отпрянула, потом улыбнулась. «Зачем вы пришли?» «Но, Софи, разве вы не понимаете, как мы волновались? Ваши родители и я. Я должен был во что бы то ни стало найти вас. Вы свободны?» «Совершенно. Полагаю, этой милости я обязана вмешательству моего отца. Не сомневайтесь, в любом случае, меня не смогли бы задержать надолго. Им нечего мне предъявить». Он схватил ее за руку и увлек к выходу. Боялся, как бы полицейский не передумал. На лестнице едва слышно произнес: «Как вы, должно быть, испугались, любимая?» «Вовсе нет. Вы такая тонкая, нежная, лицом к лицу с палачами». Они были вполне корректны. «Что им известно?» «Немногое. Мое имя было в записной книжке Вавассера. Я сказала, что знаю его книжный магазин, пользовалась его услугами, но о его политической деятельности ничего не ведаю. Тоже сказали и Пуатевены». «Они тоже арестованы?» «Да, позавчера. Но сегодня утром отпущены за отсутствием улик». «Так вы знали, что может произойти?» «Конечно. И ничего мне не сказали. Вы бы только напрасно тревожились». Они сели в фиакр. Всю дорогу Софи говорила о несчастном Вавассере, который так просто не отделается. 2 года тюрьмы при наличии умелого адвоката, но пока неизвестно, кто будет защищать его. Николай умолял: «Во имя их любви, забыть о Вавассере. Пусть сам выпутывается, милая. Сейчас только одно имеет значение — наше будущее, наше счастье. Будьте эгоисткой, не думайте ни о чем другом». Ее забавляло его беспокойство. Она целовала его и смеялась, словно только что избежала несчастного случая. Только когда фиакр остановился у дома, посерьезнела. В окошке 2-го этажа показался господин де Ламбрефу. Через 2 минуты он уже был у большого окна гостиной, куда позже вошли молодые люди. В одиночестве стоял граф за одним из кресел, высоко подняв голову. Когда дочь направилась к нему, сухо произнес: «Прошу вас, сию минуту, пройдите к вашей матушке, которая слегла от горя. Она ждет вас». Софи собиралась поблагодарить отца за предпринятые им шаги, но после его слов покраснела, остановилась и с досадой обратилась к Николаю: «Не уходите, не повидавшись со мной». Азарев поклонился. Едва она вышла, граф покинул свое кресло, встал, сложив за спиной руки перед ним, и сказал: «Нам больше никто и ничто не поможет». «Но, слава богу, нам больше нечего бояться. Вы находите? А бесчестье? Бесчестье из-за того, что дочь побывала на улице Жерусалем?» «Со времен революции во Франции не стыдно быть арестованным по политическим мотивам?» «Не сравнивайте святых мучеников 1793 года и теперешних презренных либералов. Я знал, что это случится. Я говорил жене». «Позвольте заметить, за вашей дочерью не признали никакой вины. Просто закрыли глаза на ее неблаговидные поступки. Если бы я не вмешался, и она, Ламбрефу, Ламбрефу!» Он не закончил. Подозрительно взглянул на собеседника и неожиданно спросил: «Вы все еще не получили письмо от отца?» «Нет. Жду со дня на день». Граф грустно покачал головой. «Эта свадьба сейчас была бы как нельзя более кстати». Глава 7. «Дорогой сын, ты обращаешься ко мне по-русски. По-русски я и отвечаю тебе. Так мы только лучше поймем друг друга. Я изменил бы родительскому долгу, позволив совершить глупость, в которой ты станешь раскаиваться всю последующую жизнь. А потому не стану поощрять твои намерения, дабы избавить тебя от страданий, которые, поверь мне, пройдут. Эти твои намерения служат доказательством того, что в армии ты ума не набрался. Готов признать, что ты остановил свой выбор на создании в высшей степени добродетельным, наделенном необыкновенной красотой. И все же твои восторги кажутся мне чрезмерными. Она француженка и на 2 года старше тебя, исповедует другую религию, к тому же еще и вдова. В твои годы не следует сочетаться браком с женщиной, чьи вкусы и характер сформировались под влиянием первого мужа. С твоим именем, прекрасным состоянием и физическими данными, коими тебя щедро одарила природа, ты заслуживаешь лучшей участи. Не гневи Бога! Не отказывайся от уготованного им, вступая в столь невыгодный союз. Твое глупое вмешательство в собственную судьбу кажется мне высшей неблагодарностью по отношению к Всевышнему. В таком случае не рассчитывай на мое благословение. Я решительно отказываю тебе в нем и умоляю порвать все отношения с этой случайно встреченной француженкой. Да, жертва эта может показаться тебе нестерпимой, но со временем ты поймешь, что поступил правильно. Когда вернешься в Каштановку, я посвящу тебя в иные матримониальные планы, разумные, прекрасные, коими я занимался в твое отсутствие. Но если та, что я выбрал для тебя, тебе не понравится, найдем другую. Видишь, я не упрям и не собираюсь стоять на своем. Черт побери, в России хватает девиц. Зачем нам француженка-вдова? Когда я вспоминаю о ней, меня охватывает ярость. Не желаю ничего больше слышать об этом деле. Разве только знать, что с ним покончено. Дома все здоровы и помнят о тебе. Мария просит написать, что по-прежнему нежно к тебе привязана. Что до меня, то суровость принятого мною решения — лишнее свидетельство моей отеческой заботы. Любящий и готовый защитить тебя отец. М. Азарев. Николай положил письмо на стол и разгладил руками, словно пытаясь смягчить его резкость. Бедствие разразилось над миром, но никто из сидящих рядом с ним о нем не подозревал. Всегда элегантный Розников полировал ногти, просматривал газеты «Сусанин», прочищал ухо Бакланов. За перегородкой нервно ходил Волконский и что-то громко говорил. Вошел нагруженный папками секретарь. «Эй!» — закричал Ипполит. «Ты принес вдвое больше обычного. Что случилось?» «Его Величество много работал вчера вечером», — ответил тот и принялся раздавать пачки писем, снабженных пометками императора, на которые следовало дать ответ по-французски. Собственно, в этом и состояла главная забота молодых людей, помимо чтения газет. Азарев получил предназначенный ему пакет, пробормотал спасибо и сжал кулаки. «Отказаться от Софи? Никогда!» Решение было мгновенным и отдалось у него в голове, словно пушечный выстрел. Любовь даст ему сил пренебречь всеми внешними обстоятельствами. В конце концов, он не первый, не последний, кто поступает вопреки родительской воле. Великая любовь преодолеет все препятствия. Когда женюсь на ней, мы поедем в Россию, бросимся в ноги отцу, будем просить его благословения, он не сможет отказать нам. Именно так всегда и бывает. Снова и снова звучало у него в душе. Но решимости поубавило рассуждение о том, что скажет Софи, узнав об отцовском отказе благословить их союз. Но нет, она мыслит свободно, подобными предрассудками ее не запугать. У нее бойцовский характер, ей, быть может, доставит удовольствие войти и покорить семью, которая не желает ее знать. Что ж, я, как обычно, преувеличиваю. Вздохнул Николай и решил взвесить все не спеша. Он еще предавался размышлениям, когда в комнату вошел Волконский. Князь подошел к столу Розникова и о чем-то тихо заговорил с ним. Остальные сгорбились над бумагами, словно школьники в присутствии инспектора. Азарев сунул в карман отцовское письмо и придвинул к себе папку с корреспонденцией, которую принес секретарь. Как обычно, большая часть посланий исходила от французов, добивавшихся денежного вспомоществования, награды, аудиенции, автографа, места слуги в Елисейском дворце или назначения на службу в русскую армию. Взбалмошные великосветские дамы приглашали государя к себе в замки провести там столько времени, сколько ему будет угодно. Анонимные политики предлагали планы реорганизации Франции, невежественные писатели адресовали свои рукописи, умоляя разрешить посвятить свое произведение царю. В последнем случае следовало передать эти творения бывшему воспитателю государя Лагарпу, тщательно отбиравшему тех, чьи знаки поклонения можно принять безбоязненно. Сначала Николай взял письмо женщины, которая искала пропавшего в 1812 году сына и спрашивала, не в плену ли он в России. На полях пометку рукой царя: «Все пленные были возвращены на родину».